Глава 28. Весна бушевала вовсю. Солнце щедро отдавало свое тепло. Даже в самых темных уголках каменного леса чувствовалось тепло светило. Птицы звонко и радостно щебетали, рассказывая друг другу самые последние новости. На ветвях деревьев появились почки, чтобы скоро превратиться в нежную зеленую листву. Не знаю, кто давал название этой локации. Он явно был не в себе. Столько зелени я еще не видел. Вот уже пятый день мы пробираемся через девственный, хоженый только зверьем лес. В отличие от мертвых деревьев ледяного леса, здесь была вполне обычная растительность. Хвойные и лиственные породы произрастали беспорядочно, сильно отличаясь от искусственных лесопосадок из реального мира, растущих словно по невидимой гигантской линейке. Шли очень медленно, но дело было не в усталости. За те несколько дней, что кальты провели на стоянке, все хорошо отдохнули, отъелись и теперь бодро передвигались по лесу. Причиной же медленного хода были частые отлучки бойцов Шорова вперед для разведки дороги. Вчера, благодаря этим мерам предосторожности, мы чудом избежали встречи с небольшой группой здоровенных зубастых ящеров 500 уровня. Пришлось заметно отклониться от намеченного маршрута, чтобы не наткнуться еще на кого-нибудь. Из-за разлапистых крон высоких деревьев от меня, как от разведчика, толку было мало, так что навыки парней-торопыги Шорова здорово нам пригодились. В лесу, в тени деревьев, лежал еще нетронутый снег. Да и на пути встречалось много ручьев. Если бы не хищные мобы, я бы сказал, что мы попали в один из альпийских курортов. Конечно, напади на нас такие твари, мы бы непременно отбились. Просто без потери уже не обошлось бы. Останавливаясь на отдых, разводили много костров, у которых добросовестно несли стражу дозорные. Вообще, я не переставал удивляться силе и выносливости кальтов. Никто не ныл и не жаловался. Приказы командиров выполнялись без обсуждений и пререканий. Даже вели себя спокойно. Хотя путь через густой лес был не из легких. Скорее всего, спасали короткие передышки, которые случались, когда воины уходили вперед на разведку. Да еще мои бафы, которые я активировал постоянно. Особенно выделялись наши герои. Казалось, само их присутствие в отряде поднимало боевой и моральный дух. Они старались быть везде, подбадривая идущих. Я тоже брал с них пример. Вот и сейчас вызвался в дальний дозор. Просидел полночи у костра, пока меня не сменили Бедвар и Лавена. Они, ёжись и подрагивая после сна, придвинулись поближе к огню. Мы, конечно, находимся южнее города Энонов, но это не тот юг, что с пальмами и золотистым пляжем. Подождав еще немного и убедившись, что мои сменщики окончательно проснулись, я прилег недалеко от костра. Закрыв глаза, долго думал о переменах в моей жизни, о жене, о дочери, о последних событиях. Сон постепенно окутывал сознание. Реальные мысли стали понемногу смешиваться с сонными образами и видениями. За эти недели научился балансировать на грани сна и яви, не давая дремоте полностью завладеть сознанием. Так, наверное, отдыхают дикие звери, постоянно готовые к нападению. Но, кроме того, не давало расслабиться и заснуть странное чувство беспокойства. Мой дед называл такое состояние «засосало под ложечкой». Однако ночь – это, как известно, владение сна. И он, как полноправный хозяин, постепенно побеждал слабые ростки тревоги. Хотелось немного отдыха и забытья. «Ты кто?» Я попытался протереть глаза. Такой картины я никак не ожидал увидеть. Рядом с костром сидела маленькая альвийка. Ее светлые волосы и легкая одежда резко контрастировали с экипировкой Бедвара и Лавены. Те, находясь на расстоянии вытянутой руки, полностью игнорируют ночную гостью. Тихо перебрасываются короткими фразами, постоянно оглядываясь и прислушиваясь к ночному лесу. Маленькую альвийку система никак не опознала. Ни имени, ни уровня. Застыла напротив костра боком ко мне. Ее раскосые голубые глаза отстраненно наблюдают за игрой языков пламени. Светлые волосы завязаны в хвост на затылке. Сидит, положив руки на поджатые к груди колени. В свете костра на ее курносом лице видны веснушки. Нереальность происходящего сбивала с толку. Как она сюда попала? Почему ее никто не замечает, кроме меня? «Знаешь, смертный, я удивлена, что ты меня заметил». Ее тихий и спокойный голос заставил вздрогнуть. Она смотрела, не отрываясь на танец костра, не шевелясь и не поворачивая головы. Слышу шепот Бедвара и Лавены. Черт, они ее не видят и не слышат. Не дождавшись ответа, она продолжила. Уже много веков в этом лесу не было разумных, а тут раз и сразу столько. Мне показалось, она хищно улыбнулась. Но это было всего лишь на миг. Ее бледное лицо вновь приняло выражение отчужденности и отстраненности. «Тебе нравится наш лес?» Все, что я смог сделать, так это только кивнуть в ответ. «Наш? Она не одна?» «Ну, конечно, не одна». «Оставайтесь, мы будем рады». Снова эта хищная улыбка. Я перестал дышать, боясь привлечь внимание странной ночной гостьи. Она все так же сидела, поджав ноги к груди и глядя на огонь. «Посмотри, сколько тут места. Вам понравится?» Она не шевелилась. Обычно люди за такое время делают какие-нибудь движения или меняют позу. Нормальный человек не может быть так долго неподвижным. Двигались только ее губы. Было слышно, как потрескивает свежая ветка в костре, как покачиваются высокие сосны. Мне вдруг срочно захотелось проснуться, но все, похоже, происходит наяву. Костер, странные гостья, ночь, ничего не замечающие кальты. Скоро смена дозоров. Словно почувствовав мои мысли, она вдруг первый раз посмотрела на меня. Ее раскосые голубые глаза уставились в одну точку. Ее взор, казалось, проникал в самую душу, касался самого сокровенного. Я попытался отвести взгляд, но не смог. Это что, гипноз какой-то? Админы совсем из ума выжили. Ночной голос гости неуловимо изменился. Он стал более настойчивым и твердым. «Знаешь, мое мнение вдруг изменилось. Вам здесь не понравится». Ее рот искривился в неестественной кровожадной улыбке. Причем лицо оставалось абсолютно ничего не выражающим, без малейших эмоций. Я по-прежнему, находясь в оцепенении, замечаю 4 небольших клыка, торчащих из-под ее бледных, обескровленных губ. Что-то не так, что-то совершенно жуткое происходит на поляне. «А еще я думаю, что ты скоро умрешь. Правда, у тебя есть выбор. Оставь этих жалких смертных и лети. Они только сдерживают тебя». Я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Дыхание замедлилось. Каждый вздох давался все тяжелее и тяжелее. Еще немного и задохнусь. Во рту пересохло. Очень хотелось пить. Панический ужас охватывал сознание. Он сковывал руки, ноги, плечи. Грудь часто вздымалась. Легкие от нехватка кислорода горели, как в огне. «Да что тут творится? Что за спецэффекты? Чем дальше в ничейные земли, тем больше хардкора?» Вместе с ужасом, сковавшим тело, в сердце с каждым ударом нарастал гнев. Жаркий гнев и ярость из-за беспомощности. И чем больше злился, тем больше проходило странное оцепенение. Или это спадает эффект? Припугнули слегка и отпустили? Удушье отступало с каждой секундой. На каменном лице странного существа появилось удивленное выражение. Ее правая бровь приподнялась, а рот искривился в мерзкой гримасе, обнажив пару клыков. «А ты оказался сильнее, чем я ожидал от двуногий». Это уже был другой голос. Да и наваждение постепенно начинало спадать. Фух, все-таки кратковременный эффект, видимо, для поддержания реалистичности. Это было жутко. Адреналин бурлит, словно кипящая вода в котле. На месте, где только что сидела Альвийка, оказалось странное существо. Размером с 10-летнего ребенка, с маленькими худыми ножками и ручками, покрытыми серой ороговевшей кожей. Оно сидело, поджав неестественно вывернутые суставы задних лап. Маленькая, сморщенная, как залежавшийся клубень картошки мордочка. Мелкие острые звериные зубы с ярко выраженными клыками. Кое-где на теле существа был виден коричневый короткий мех. Совершенно черные глаза твари, отражающие блики костра, поражали своей величиной. Будто 2 кофейных блюдца, они не мигая таращились на меня. Начинаю понемногу отходить. Но как только попытался пошевелиться и вдохнуть глубже, Вновь навалилось что-то невидимое, возвращая жуткое оцепенение во всем теле. «Да чтоб вам, уроды-экспериментаторы!» Сделав еще несколько безуспешных попыток пошевелиться, я постарался расслабиться и успокоиться. «Вот так будет лучше, двуногий!» Голос твари скрипел и пищал. Она будто отхаркивала каждое слово. «Я знаю, что ты меня понимаешь. Я давно уже слежу за тобой, странный двуногий. Хе-хе. Что тебе нужно от меня?» То, что от моего лежания не стоит ждать ничего хорошего, ясно как день. Но был и плюс. Меня снова отпускает. Тогда потяну время. Видимо, это оптимальное поведение для этого сценария. Казалось, тварь не заметила вопроса. Ее худое морщинистое тело потянулось, как будто после сна. За спиной расправились темные перепончатые крылья, заканчивающиеся острыми костяными шипами. Крылья были в три раза шире тела твари и делали ее похожей на большую летучую мышь. А вот и первая летающая непись. У Гаврюши появился конкурент. «Помнишь тот хутор?» «Да, вижу, помнишь. Ха-ха-ха. Я видела. Ты приручил хакера. Ха-ха, молодец. Когда я рассказала своим сестрам о тебе, они подняли меня на смех». Я не сдержался и огляделся вокруг, ища новых врагов. Если здесь находятся сестренки мерзкой твари, боюсь даже представить, что они натворят в лагере. Я помню тот мертвый хутор. Бурые пятна крови, пепелища. Значит, это была она. «Хе-хе, не бойся, двуногий!» — прокаркало существо хриплым голосом. «Мои сестры не поверили мне. А зря. Теперь вся твоя сила перейдет ко мне. Я очень голодна, двуногий. Хорошо, что я успела раньше моих сестер. Может, попробуем договориться?» Откровенно тяну время. Оцепенение и удушье давно прошло, но я, как заправский актер, делаю вид, что по-прежнему не могу нормально дышать и двигаться. Не могу понять одного. Мы тут мило болтаем с каким-то чудищем, но ни один Кальта даже ухом не повел. «Ты глуп, как и все двуногие. Разве муха может договориться с пауком?» «Ну, это уже как посмотреть. Амулеты призыва наготове, самослип заряжен. Благодаря новой фиолетовой экипировке, что достал для меня Роман Тарасович, я стал намного опасней. Кстати, обещал устроить закрытый аукцион на мой комплект, что я выбил на островах. Сказал, народ оторвет с руками. Я уже был готов к прыжку, но без помощи кальтов мне вряд ли обойтись. Хоть система и помалкивает, как партизан на допросе, дураку понятно, что судьба свела меня с очень сильным мобом». «Ты меня утомил. Я голодна». Это был сигнал к атаке. Мой прыжок был молниеносен. Выложился по полной. Блохи с серебряными молниями рассекли воздух, метя в сухую грудь твари. По поляне разнесся страшный визг боли, от которого по телу пробежала ледяная дрожь. Два десятка высокоуровневых блох – это тебе не шуточки. Скрипя и вереща, существо раскрыло свои гигантские крылья и взметнулось вверх. Своими худыми лапками оно пыталось сбросить с себя моих кровососов. Раненый зверь забыл обо всем. Теперь его видели и слышали все. Нужно отдать должное моим спутникам. Они быстро поняли, что к чему, и уже были готовы к бою. Лавена, откатившись в сторону от костра, уже посылала в небо стрелу за стрелой. Бедвар кинулся ко мне, стараясь прикрыть щитом. Оставшиеся три кальта-разведчика спешно натягивали луки. Через мгновение они присоединятся к Лавене. Сейчас мы ей покажем. Тем временем что-то происходило с тварью, взмывшей вверх. Ее тело становилось больше. Еще миг назад ее узенькая грудь дрожала, пронзенная несколькими стрелами, а теперь на глазах наливалась силой. Узлы дряблых мышц на ее сухих тонких лапах превращались в толстые стальные тросы, когтистые лапы удлинились, как и клыки в широкой пасти. От сильных взмахов гигантских крыльев с земли поднялась пыль, сухие листья, мелкие сухие веточки и угольки от костра. Гигантский зверь уже не пищал. Его рев и рык разносились по всему ночному лесу. Огромные черные глаза искали обидчиков среди копошащихся жалких двуногих. Блохи умирали одна за одной, но оставляли после себя страшные ядовитые раны. Первая светящаяся стрела Лавены пробила плечо твари, вызвав новый страшный рев. Потом, как по команде, все новые стрелы атаковали тело крылатого зверя, вонзаясь в лапы, пробивая своими жалами крылья, застревая между ребер. Последнюю суперстрелу зверю удалось сбить с полетом мощным взмахом крыльев. Стараясь не отставать от стрелков, рогатка бьет без перерыва. Толку от нее по-прежнему мало, но Роман Тарасович обещал договориться с умельцем насчет модификации моего малого карманного метателя. Сказал, что есть знакомый кузнец-мастер, промышляющий халтурами. Делает он это очень осторожно, чтобы не заиметь проблем в клане, так что придется подождать, как, собственно, и с красной пряжкой. Пояс под нее может сделать только мастер-кожевник, а такого еще надо найти. Наконец, чудовище расправилось с блохами. Новые, увы, создавать пока нет смысла, тварь слишком высоко. Двигается моб очень быстро. Гаврюша среди деревьев ему не соперник, так что петов пока попридержу внизу. Кстати, по уровням они скоро догонят меня. Когда был на большой земле, снова посетил мастера Ротима. Тот прокачал им старые умения на несколько ступеней и открыл еще по одному новому. А цены-то растут. Зато Гаврюша теперь обладает яростным ударом клюва, а Шалун может вешать на меня баф на повышение скорости. Тварь, оглашая небеса громким воем, сделала несколько могучих взмахов гигантскими крыльями. Набирая высоту, она стремительно уходила ввысь. Достигнув определенной точки, чудовище, сложив крылья и выставив вперед когтистые лапы, начало падать. Подобно ястребу, увидевшему добычу, тварь с ревом спикировала вниз прямо на меня. Черт, похоже, я перетянул все агро на себя. Но есть и плюсы. Моб спустится на землю. Видя угрожающие маневры зверя, останавливаюсь, высоко подняв голову. «У меня для тебя есть сюрприз. Лети к папе, птичка!» «Приготовились! Сейчас она будет внизу!» — кричу воинам. Виски раскалываются от перенапряжения, но не время думать о боли. Стою, не шевелясь, широко расставив ноги. Правая ладонь сжимает маленькое зеркальце. «Давай уже!» Здоровенный монстр, сложив огромные крылья, неумолимо приближался. Сейчас он настигнет мелкого надоедливого коротышку и насладится сладким вкусом мести. Краем уха слышу, как рычит Бедвар Громобой. Теперь я знаю, почему его так назвали. Видел его секиру в действии. Лавена коротко раздает команды лучникам. Сейчас начнется веселье. Меня, наконец, накрыла черная гигантская тень. Длинным быстрым прыжком отскакиваю в сторону. Вы активировали зеркало Ишуд. На том месте, где я только что был, осталась стоять моя точная копия. Полюбоваться двойником не успел. Мгновение, и его, тяжело ударившись оземь, настигла тварь. Внимание! Ваше отражение уничтожено. Следующее использование возможно через 1 час 59 минут. Удар монстра был страшен. Будь я сейчас там, летел бы уже на перевоплощение. Подняв вверх слой сырой почвы вперемешку с длинными хвойными иголками и влажными перепрелыми листьями, чудовище бестолково вертелось, ища свою жертву. Рев разочарования от промаха разнесся по поляне. «Тут-то мы тебя и подловим!» «Гаврюша, голос! Скорб на выход!» Появившийся из ниоткуда Хагер издал рвущие барабанные перепонки крик. «Ого, а ты силен!» Монстр замер на месте, будто соляная статуя. Только глазище таращит. К нему тут же подскочил вызванный мной скорпион и намертво вцепился широкими клешнями в перепончатые крылья, перетягивая тем самым агро на себя и еще больше обездвиживая замершую тварь. Длинный стальной хвост с острым жалом начал дырявить серую плоть моба. «Бей!» – крикнул я лучником, выпуская стаю блох. Не теряя времени, с диким рычанием Бедвар подскочил к летающему оборотню, опуская секиру тому на голову. «Еще и еще!» Пока мы не услышали его фирменное «бамц», похожее на громовой выстрел. Чудовище наконец очухалось. Клацнуло несколько раз острыми клыками по стальным клешням. Полоснуло когтистыми лапами по блестящей броне на спине скорпиона. Вот это урон! Держись, железяка, сейчас будет подмога. Бедвар, похоже, подустал. Вон он едва уклонился от удара крылом с растущими на нем костяными шипами. Вот коготь левой передней лапы вскользь процарапал его спину. И если бы не броня, то лежал бы он уже на земле с перебитым хребтом. Блохи, облепив тело твари, приступили к работе. На каждый мощный взмах лап или крыльев скорпион отвечал несколькими молниеносными уколами жала. Стрелы летели без перерыва. Раны от лезвия секиры ужасно кровоточили. Блошиные скорпионии яда разъедали изнутри. Тварь слабела на глазах. Тело чудовища было похоже на сплошной кровавый комок. Все, еще немного и победа. Непонятно поведение системы. Показатели моба отсутствуют. Нет ни одного сообщения о нанесенном уроне. Что происходит? Ошибка? Баг? Внезапно рев зверя захлебнулся, сменившись хрипящим, разрывающим барабанные перепонки криком. Точку в бою поставила синяя стрела Лавены, вонзившаяся в затылок, начинающей на глазах уменьшаться твари. Предсмертный визг существа захлебнулся в агонии. Тело монстра рухнуло на землю. На поляне вдруг стало очень тихо. «Поздравляем, Ольд! Вам удалось уничтожить Вапри, 500-й уровень, одну из 5 ледяных У-Дур. Ваша награда. Ледяное сердце Вапри, 1 штука. Внимание! Убейте всех У-Дур и добудьте 5 сердец. Собрав их воедино, вы получите одно из умений ледяных У-Дур на выбор. Внимание! Легендарное достижение! Поздравляем! Вы получили легендарное достижение «Победитель эпических чудовищ Зазеркалья». Вы – легенда. Ваша награда – Орден «Взор Победителя». Важно! Вы являетесь обладателем легендарного Ордена «Взор Победителя». Ваша наблюдательность и всех членов вашего рейда увеличена на 30%. Мы сидели возле заново разведенного костра. Земля на многострадальной поляне была похожа на военный полигон после артобстрела. Всюду валялись куски вырванного дерна, многолетнего слоя гниющего мха, хвойных иголок, черных листьев и сырых ветвей. Я глядел из стороны в сторону, заново знакомясь с их ночной стоянкой. Уже давно рассвело, но солнце не спешило показываться из-за хмурых серых туч. Пахло влагой и свежестью. Вещи уже давно собраны и упакованы. Кальты, казалось, уже отошли от ночного кошмара. По крайней мере, перестали бесцельно бродить по поляне, растерянно оглядываясь. Мои петы, уже давно забыв обои, затеяли догонялки. Глядя на них, безмятежно играющих, складывалось впечатление, будто я на прогулке в городском парке. Бедвар сидит без брони. Его торс плотно перетянут кусками материи. Тварь все-таки слегка зацепила его. Поставила фиолетовую травму спины. Вижу, как постепенно убывают его жизненные силы и тут же восстанавливаются благодаря моему ордену. Громобой дышит с опаской, но это не мешает ему уплетать наваристую похлебку. Лавена и лучники целы. Я отделался только легким испугом. В висках немного покалывало, но только и всего. Как выберусь из модуля, пообщаюсь с операторами о странных спецэффектах. Они что, на игроках опыты какие-то ставят? После боя получилось поспать, но недолго. Всего пару часов. Сижу сейчас и молча обозреваю последствия ночного веселья. Лавена расположилась рядом, как ни в чем не бывало, укрытая куском шкуры. Железная леди. Она храбро сражалась и, по сути, поставила жирную точку в ночном бою. «Спасибо вам всем! Вы спасли мне жизнь! Если бы не вы...» — обратился к кальтам. «Молчи уже!» — перебила меня ухмыляющаяся Лавена и протянула плошку со знакомой уже похлебкой из копченого мяса, клубней и трав. «На, лучше поешь!» Благодарно кивнув, принимаю дымящуюся посудину с ароматным варевом. «Вы знаете, что это было?» – спросил я. «Вапри», – ответила Лавена коротко. «Вапри?» – изображаю недоумение на лице. «Да, Вапри, ледяная У-Дур, одна из 5 кошмаров этих мест, истинная хозяйка каменного леса. По древним преданиям, именно она дала жизнь первым черным рощам. Да уж, не думала я, что она из плоти и крови». «Она говорила что-то о своих сестрах», — дополнил я. «Ну, это много чего могла наговорить. Лавена время от времени оборачивалась и вглядывалась в лесные заросли. «Наш старый шаман говорил, что в свитках описаны только 3 из них, остальные никогда не показывались на глаза кальтам», — буркнул с полным ртом Бедвар. «Я всегда думал, что это сказки, а тут видишь, как все вышло». «В Априи с древнего наречия толкуется как «власть над грезами», — сказала Лавена. «Наш шаман тоже о ней рассказывал». «Значит, описано только 3 твари», — пробормотал я. «Да», — сказала Лавена. «Согласно свиткам, известны также Нерки и Ас». «Власть леса и мощь гор», — произнес Бедвар. «Говорят, что Нерки бродят по миру в облике огромной волчицы», — сказала Лавена. «А как тогда выглядит Ас?» — полюбопытствовал я. «О ней мы знаем еще меньше, чем о других. Говорят, что Ас живет в мокрых скалах. Ее кожа и сердце из камня, а глаза изо льда. Вот и весь сказ. До сегодняшней ночи я считала, что это сказки. Да уж, многое изменилось за эти дни». «Ты сказал, что она сидела рядом с нами, и мы ее не замечали? Что она делала?» — спросил Бедвар. «Это тварь. Я даже не знаю, как вам объяснить. Она сначала была похожа на альвику, только очень маленькую. Говорила со мной. Предлагала сперва остаться здесь, в лесу. А потом бросить вас. А потом у меня перехватило дыхание. Тело перестало слушаться. Думал, все, смерть моя пришла». «Тебе еще повезло», – тихо сказала лиса. «Обычно вапри приходят в облике из прошлого. То погибшим мужем, то ушедшей за берег матерью, то потерянным сыном. Много лиц у повелительницы снов. Эта тварь самая известная нашему народу, потому как она не может жить без кальтов». «Много черных дел за этой тварью. В старых легендах говорится, что вапри могла явиться целому отряду воинов, отдыхающему после боя на ночной стоянке, в образе их погибшего в схватке вождя. Она зачаровывала и звала их в ночную глубь леса. Были рассказы об опустевших селищах, в которых было все брошено. Скотина, дома, одежда, запасы и скарб. Только множественные следы, ведущие в сторону каменного леса. Но с этого дня древняя жуткая сказка перестала существовать навсегда». Бедвард сжимал кулаки. Его лицо светилось торжеством. «Да уж, пошумели мы тут», — улыбнулся я. «Рёв этого чудовища слышали, наверное, все в этом лесу. Сейчас сюда сбегутся все местные твари. Нам нужно идти, и чем скорее, тем лучше». «Не думаю», — возразил Бедвар. «Сдается мне, что сюда в ближайшее время не сунется ни один зверь. Ставлю на кон мою секиру, что всем в округе очень хорошо известно, что бывает, когда кто-то мешает охотиться в Апри». «Кто же догадается, что сегодня ее постигла неудача?» — улыбаясь, проговорила лиса. «Ничего не произойдет, если мы останемся здесь и еще немного отдохнем». «Тогда ждем основную колонну», — кивнул Бедвар и просительно посмотрел на лису. «А у нас еще осталось немного той восхитительной похлёбки. Клянусь небесами, в жизни не ел ничего вкуснее».